крепко смял в кулаке свою потрепанную кепку и, глядя в угол комнаты, где дрожала на стене в свете заката нежная тень акации, сказал: «Пишите. Пароход «Великий князь Алексей Николаевич» принадлежал «Рапиту», продан фирме «Мессаджери Маритим» во Францию, переименован в «Тулузу», приписан к порту «Марсель», регулярно ходит под французским флагом из Марселя в Геную и на Корсику. Котлы почищены. Ремонт французы сделали, конечно, слабый. Команда французская, хлипкая, но старший помощник прежний — Григорий Павлович Мостовенко. Среди морских людей произошло движение. Потом пронесся глубокий вздох. «Пишите дальше», — невозмутимо сказал Миронов. «Пароход «Кострома», океанский, добровольного флота. Плавает под итальянским флагом из Бриндизи в Массову и Сомали с заходом до Александрии. Перекрашен в белый цвет и называется сейчас «Базиликата». Котлы никак не чищены, поэтому полный тихоход. Держат его на несрочных рейсах, можно сказать, на задворках. Команда все до одного негры. Когда Миронов кончил перечисление пароходов, перламутровый рассвет уже просыпался над морем. Осторожно запевали в платанах на бульваре птицы и сильно пахло из окна матиолой. Почти никто из морских людей не ушел. Все сидели бледные от усталости и рассвета. Он лился в окна холодноватой волной. Это было поразительно и непонятно. Память у Миронова, очевидно, работала с феноменальной точностью. Морские люди только качали головами, подходили к нему, крепко трясли ему руку и неохотно расходились по домам. Хотелось еще поговорить за родное море и за наши пароходы. Знакомые до последней нагретой солнцем заклепки и царапины на дубовом планшире. Слух о Миронове прокатился по Черноморью. Возможно, что он дошел до Турции, а может быть даже и до Греции. Есть у моряков своя загадочная и быстрая почта. Комиссариат по иностранным делам прислал Миронову благодарность. Смущенный своим триумфом, Миронов сбежал в родной Херсон, чтобы, как он выразился, прощаясь со мной и Володей Головчинером, не дурить самому себе голову. Чтобы закончить разговор об Иванове, необходимо было бы рассказать много всяких историй, связанных со строптивым нравом этого человека. Но пока что я расскажу только одну такую историю. Большая часть поступков Иванова, считавшихся дерзкими и своевольными, объяснялась его фантастической любовью к газете. Для него выше моряка не было ничего на свете. Он заразил этой любовью не только нас, сотрудников, но и свою жену Марину. Она только по привычке сильно кричала и ругала мужа, но никто не обращал на это внимания. И двух своих девочек. Не было таких лишений, на какие он сам не пошел бы ради любимой газеты, и какие не перенесла бы безропотно его семья. Зима 1921 года выдалась в Одессе нордовая, штормовая. Холод ощущался тяжелее, чем, скажем, в Москве, потому что назреватый камень-дикарь, из которого был построен город, легко пропускал пронзительную сырость морской зимы. Дома и мостовые покрылись пленкой льда и блестели, как эмалированные. Ветер гудел в улицах, обращенных к северу, и нагонял тоску. Только в поперечных переулках он сбавлял свой напор, и там можно было еще отдышаться. Снова у всех начали опухать и кровоточить суставы на пальцах. Море замерзло до больше фонтанского маяка. Льды затерли у входа в порт болгарский пароход «Варна». Среди книг профессора Швитау я нашел нетронутый отрывной календарь на 1916 год и повесил его на стенке. Все-таки он давал представление о движении времени. А движение это оказалось все более медленным. Время как бы оцепенело от стужи. Между этой стужей и первыми теплыми днями лежал толстый слой пожелтевших и пыльных листков календаря. В моряке было холоднее, чем дома. редакция помещалась в большом особняке рядом с Воронцовским дворцом. Стены особняка, расписанные бледными фресками, и разноцветные стекла в окнах, особенно синие, усиливали нашу морозную дрожь.